Глава 28. Скинув обе руки в воздух, Софья Троекурова, облаченная в белую рубаху с красным орнаментом поверх широких штанов, подвязанную красным кушаком, выпустила всю накопленную живу. Вокруг девушки вырос лес из ледяных деревьев. Первое дерево мгновенно рассыпалось, обращаясь в ледяных волков, которые тут же атаковали княжеского экзаменатора. Позади мужчины тоже вырос лес, но из огненных деревьев. Ближайшее к Софье дерево разлетелось на искры, что мгновенно сплелись в огненных медведей. Звери из пламени сцепились с ледяными и принялись рвать друг другу глотки. За их спинами деревья мастерской техники лес погибели, трансформировались в новые орды ледяных и огненных хищников, которые тут же срывались в бой. «Он сдерживается», — с огорчением отметила Софья, видя, как экзаменатор трансформирует свои деревья в тот же миг, что и экзаменуемое. Подгадывает, чтобы быть на равных. И пусть такое на экзамене в порядке вещей, все-таки цель экзамена — продемонстрировать технику, достойную ранга, а не одолеть опытного противника любой ценой. И все же Софье было обидно, что ей не удается заставить экзаменатора выложиться по полной. Когда с каждой стороны осталось по три дерева леса погибели, экзаменатор развеял свою технику. Последняя часть испытания — демонстрация скорости реакции и скорости отмены. Не дай боги, зверь экзаменуемого коснется экзаменатора. Софья резко дернула рукой, и все ее волки, а также оставшиеся деревья, обернулись ледяной пылью, искрящейся на солнце и медленно исчезающей. Софья отбила воинское приветствие благодаря экзаменатора за спарринг. Экзаменатор сделал то же самое и отправился к двум другим экзаменаторам, наблюдающим со стороны. С трибун послышались немногочисленные аплодисменты. Члены семьи охраны подбадривали младшую княжну Выборгскую. Софья позволила себе расслабиться и улыбнуться. Она была уверена, что сегодня, 7 июля 2009 года, она официально стала мастером. А значит, теперь можно сосредоточиться на дальнейших планах. Не прошло и пары минут, как экзаменаторы объявили результаты экзамена. В тот же вечер новоявленного, официально подтвержденного мастера Софью Троекурову поздравляли родные в тесном семейном кругу. Сначала девушка улыбалась, наслаждаясь заслуженным триумфом, но где-то на середине семейного ужина стала напряженно ждать его завершения. И вот, когда домочадцы разошлись по комнатам, Софья хотела позвать своего отца побеседовать в гостиной. Но не успела. Антон Иванович Троекуров хорошо знал свою воспитанницу, так что сам пригласил ее для разговора в библиотеку. «Эх, хороший чай». Вдохнув аромат, поднимающийся от кружки, проговорил князь Выборгский. Между прочим, из лесов на севере от Енисейска. «Подарок от великокняжеского рода Оболенских?» тут же догадалась девушка. «Лично от младшего великого княжича Тверского», улыбнулся Антон Троекуров. «Хм», протянула Софья и сделала глоток. «И правда вкусно», — согласилась она. Про себя же подумала, что Аскольд умеет делать подарки. Как, например, браслет, который он прислал ей на день рождения через Алису. Это был артефакт, собранный из камней усилков. Ее отец, князь Выборгский, один из лучших специалистов в артефакторике во всей империи, долго удивлялся, как удалось добыть столь много усилков одинаковой формы. Ведь обрабатывать эти камни невозможно. При обработке они теряют свои свойства усиливать живу. «Не спросишь, как он поживает?» — участливо спросил Антон Иванович. «Я приехал с княжеского съезда 2 дня назад, но ты так была занята подготовкой к экзамену, что я не хотел тебя беспокоить. Но сейчас-то все позади». «Видит меня насквозь», — подумала девушка. На самом деле ей еще в среду хотелось наброситься на отца с расспросами, но силой воли она подавила это желание, концентрируясь на экзамене. «И как же поживает Аскольд Андреевич?» Как ей казалось равнодушно, поинтересовалась Софья. «Прекрасно, как и его род. Оболенские продолжают налаживать отношения со своими потенциальными и настоящими партнерами, в том числе и с нами. Что же до самого младшего великого княжича Тверского, то на приемах в честь открытия и закрытия княжеского съезда его сопровождала Оксана Дмитриевна Годунова». Софья сверкнула глазами. «Годунова. Хотите отнять его?» — мелькнуло у нее в голове. «Понятно», — проговорила она сдержанно. Что-нибудь еще интересное было?» «Интересное», — задумался князь Выборгский, искоса наблюдая за дочерью. Яна Андреевна Оболенская в этот раз отсутствовала. Как мне сказал по секрету ее отец, хотя не думаю, что это огромный секрет для всех, сейчас Яна Андреевна в Японии. «В Японии?» — удивилась Софья и припомнила свой последний телефонный разговор с Алисой, который состоялся с месяц назад. Вроде бы Яна поддерживала общение с кем-то из вассалов Сёгуна. Поддерживала. А затем ее семье пришло предложение. Скажем так, обмена детьми для изучения культурных и бойцовских особенностей двух стран. Два внука Сёгуна сейчас гостят в Твери, а Яна в Эда. Честно говоря, я бы побоялся отпускать свою дочь на чужбину, пусть и с большой свитой. Яна умеет быть убедительной и способна за себя постоять, задумчиво проговорила Софья. Андрей Михайлович не станет делать то, что, по его мнению, может навредить его детям. Согласен, вздохнул князь Выборгский. Что еще тебе может быть интересно? Он усмехнулся в усы. Мне кажется, твоя преемница на посту главы учсовета, великая княжна Казанская, пусть и не намеренно, но излишне часто демонстрирует свое обручальное кольцо. Юлия Евгеньевна? Она, наверное, счастлива на всех приемах быть с Артемом Вениаминовичем. «О нет, Соня», — хмыкнул князь. «На приемах во время съезда она была со своей семьей. Наследный княжич Новочеркасский еще не вернулся из Африки». «С ним все в порядке?» — насторожилась Софья. «Блистает на поле брани», — кивнул Троекуров. «Вот как», — проговорила Софья и крепко задумалась. Князь не мешал ее размышлениям, молча наблюдая за тем, как хмурит лоб его приемная дочь. Однако спустя пару минут ему все-таки надоело молчать. «Необходимо было обсудить главное». «Соня», — подал он голос. «М? Ты стала мастером, как и хотела», — сказал он вкрадчиво. «Ты умна и образована. Ты уже готова основать собственный боярский род. А если и в паре с достойным человеком, то тем более». Софья нахмурилась еще сильнее. «На что ты намекаешь, отец? Может быть, пора тебе уже встретиться со Скольдом Андреевичем? Поговорить прямо и по душам?» Голос князя звучал тепло. Софья поджала губы и покачала головой. «Нет, папа, пусть Аскольд Андреевич и сказал, что готов услышать мой ответ раньше, чем настанет конец этого лета. Я еще не готова, отец». Она решительно посмотрела ему в лицо. «Я должна кое-что сделать. Если я хочу стать достойной главой аристократического рода, я должна познать не только личную силу, но и силу армии. Если я хочу стать достойной парой главе аристократического рода, я считаю, мне это тоже понадобится. Неважно, сама я буду главой или же женой главы. Я должна представлять, что такое война. Ведь аристократы всегда были воинской элитой». «Погоди», — чуть прищурился князь Выборгский. «Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». «Отец, я хочу отправиться в Африку». «Ты с ума сошла», — опешил Троекуров. «Это опасно. Тебе ни к чему». Софья выдохнула и терпеливо проговорила. «Не думай, я не собираюсь специально лезть на рожон. Но как минимум, увидеть своими глазами военную базу в горячей точке я желаю». «Но, Соня, это...» — растерялся князь. «Скажешь, не ожидал от меня подобного?» — улыбнулась девушка. «Ожидал». Вздохнул он, постучал пальцами по столешнице и принялся размышлять вслух. «У нашего княжества давно были земли в Африке. Но настолько скромный участок, что он никого особо не интересовал. Мы что были там, что не были. И наш союзный поход с Ривельским княжеством, по сути, выглядит как первое вторжение. Хотя небольшой плацдарм, чтобы закрепиться, у нас уже имелся. Что ты хочешь этим сказать? Ты можешь посетить наши исконные африканские земли», — предложил Троекуров. «Нет», — мотнула головой Софья. «Меня интересует новая база, которая ближе к фронту». «Отец, Даша с Карлом через 3 недели отправляются для осмотра войск, так?» Неожиданно спросила Софья, имея в виду старшую дочь князя Выборгского и ее мужа, наследного княжича Ревельского. «Да», — поморщился Троекуров, «они посетят свою базу и своим присутствием поднимут боевой дух бойцов». «Ну вот», — кивнула Софья, «их база совсем рядом с нашей. Они посетят своих ратников, а я наших. Пусть я и младшая, но все же княжна. Ратникам будет приятно. Князь вновь принялся обрабанить по столу. Мысль отправить цесаревну в Африку ему совсем не нравилась. Но она же такая же упертая, как и Лиза. Да и Лиза просила позволить дочери самоопределяться. Да и не может князь приказывать цесаревне. «Если я поеду с тобой, это может привлечь много внимания. Мне придется отменять запланированные встречи, срочно лететь в Африку. Я не гуру, как, например, Андрей Михайлович, так что такую срочность сложно будет объяснить. Тебе не обязательно лететь со мной, отец», — тепло произнесла Софья, коснувшись его руки. «Но и отпустить тебя одну я не могу. Максим полетит с тобой», — заявил князь, имея в виду своего второго сына. «Это не обсуждается». «Хорошо. Спасибо». Благодарно улыбнулась девушка. «А когда вернешься?» — начал был Антон Иванович, но замолчал, наблюдая за реакцией приемной дочери. «А когда вернусь, я встречусь со Скольдом», — решительно заявила Софья. Среда, 2 августа. Я стоял на открытом полигоне, возведенном недалеко от Енисейска, и с улыбкой наблюдал за тем, как в небе мелькают крохотные силуэты. Двигатели, работающие на тайге, довольно тихие. В ветреную погоду с Земли можно и не расслышать передвижение по воздуху космодесантников, если те не переходят звуковой барьер. О, очередной хлопок звуковой волны. Отлично. Краем глаза я уловил движение слева. Григорий спешит напомнить господину, что пора возвращаться на турбазу. «Посадка», — коротко скомандовал я в рацию. Сделав красивые пируэты, крохотные летающие силуэты устремились к Земле. Приземлились четко, почти синхронно. Тренировки не прошли даром. И вот передо мной стоят 120 бойцов, с ног до головы облаченных в белые сияющие доспехи. «Ваша светлость, пора выезжать. Иначе рискуем опоздать на сеанс связи с его светлостью, великим князем Тверским», сообщил мой бывший дворецкий, а ныне камердинер. «Благодарю. Готовься к отъезду», — кивнул я и снова повернулся к своим будущим космодесантникам. Через 2 недели полностью готовы к использованию будут еще 30 доспехов. Обученные пилоты для них уже есть. Итого, не считая меня, Арвина и великого князя Тверского, у нас будет 150 бойцов. На мой взгляд, оптимальное количество для начала финального теста доспехов. Теста в реальных боевых условиях. «Рота, равнясь! Смирно!» На местный манер гаркнул я. Космодесантники вытянулись по струнке. Я одобрительно кивнул. «Вольно. За демонстрационный полет даю вам 86 баллов из 100. Есть куда расти. Но, к счастью, новых ошибок не прибавилось. А над чем каждому из вас стоит поработать, вы и без меня прекрасно знаете. Я возвращаюсь на базу. У вас по расписанию отработка маневров внутри отделений. Капитан Комаровский», — повернулся я к ротному, который являлся родственником моей одноклассницы. «Берете командование на себя. Все, выполнять». Пройдя мимо палатки, в которой за ноутбуками сидели Ваня Лисин и Рита Маркина, дежурные инженеры, следящие за показателями космодоспехов во время тренировок, я приветливо кивнул ученикам Архуна и погрузился в свой внедорожник. Спустя час я сидел в своем кабинете в деревянном особняке на территории сибирской турбазы. С экрана ноутбука на меня смотрело не самое четкое изображение великого князя Тверского. «Приветствую, отец», — кивнул я. «Здравствуй, сын», — улыбнулся он. Канал связи был зашифрован. Однако шифровкой занимался не Архун. Старик лишь как-то взглянул на работу наших связистов и сказал: «Вроде нормально, но не ручаюсь. Могу сделать нормально». Однако на это у него потребовалось бы время. Самый драгоценный для Архуна ресурс. В общем, защиту связи мы пока не модернизировали, а потому, на всякий случай, не говорили совсем уж лишнего. «Но как вы там?» — спросил я. Великий князь чуть нахмурился. «Гляжу, времени у тебя не особо много. Перейдешь сразу к делу, отец?» «Времени немного есть, но мне не терпится поделиться новостями», — признался он. «Наши прогнозы не сбылись. Объединенные силы британских и франко-испанских кланов, которые начали стекаться в Африку в начале июля, сдвинулись с места раньше, чем мы предполагали». «Хм», — задумчиво протянул я. «С начала этого года обстановка в Африке все накаляется и накаляется. Однако объединенным силам 4 княжеств Тверского, Новочеркасского, Выборгского и Ревельского удалось удерживать паритет. Так вышло, что владения Оболенских выступают дальше на запад, чем владения других княжеств, а потому географически большинство стычек происходит перед нашим форпостом. Мы оттягиваем на себя силы врага, а союзники посылают нам своих бойцов. Наши земли в большей опасности, нежели земли союзников. Но все было под контролем. И даже когда месяц назад в Центральную Африку стали стекаться новые войска противника, мы начали готовиться. Удивил ли нас наращиванием мощи противник? Разве что лишь тем, что явно начал действовать одним фронтом. Еще не так давно, например, нам не доводилось воевать с франко-испанцами. Они вяленько пытались пощипать африканские земли Ревеля и Выборга, но не наши. Теперь все иначе. «А что у нас с подкреплением?» — спросил я. «Наемники уже прибыли, как и два полка ратников из Твери. Третий полк готов выдвигаться послезавтра. Часть наших наемников нашел я через Ярова и ребят из Алой Мудрости, братьев Бульских и Ильи Щекина. Особо видных бойцов уже сделал личными слугами. Некоторые из них даже вошли в мою роту космодесантников, другие до сих пор на испытательном сроке. Но много и тех, кто не желает менять вольный хлеб наемника на служение и уверенность в завтрашнем дне. В данный момент новых наемников на примете у нас нет. Военные конфликты идут по всему миру, а специалисты этой профессии очень востребованы. «Нам нужно наконец-то взять Арушу», — решительно произнес я, имея в виду в первую очередь одноименную мощную военную базу британских кланов на северо-востоке от озера Ияси, а не княжество полудиких туземцев. Наш форпост находится на западе от городка Карату, и база Аруша представляет для нас наибольшую угрозу. Великий князь Тверской напряженно кивнул. Предполагается, что именно к ней направилось объединенное подкрепление врага. Но в Арушу дежурят минимум три гуру. Просто ее не взять, а... «Придется чуть-чуть скорректировать наши планы», — сказал я. «Теперь уж смысла нет ждать. Скорость и неожиданность важнее, чем 30 бойцов». «Сын, неужели ты?» «Я беру тех, кто есть, и возвращаюсь в Тверь. Оттуда вместе с полком подкрепления к вам». «Ох», — вздохнул великий князь, а затем широко улыбнулся. «Пожалуй, это будет лучшим решением».